Выйдя из дома, Мумитроль увидел в сероватой полумгле незнакомую ему белую лошадь. Она смотрела на него своими блестящими глазами. Мумитроль осторожно поздоровался, однако лошадь не шевельнулась. И тут он увидел, что лошадь сделана из снега. Вместо хвоста у нее была метелка из тех, что лежали в дровяном сарае, а вместо глаз – маленькие зеркальца. В зеркальных глазах снежной лошади Мумитроль увидел самого себя, и это испугало его. Тогда он, сделав крюк, обошел ее и быстро засеменил вниз к голым кустам жасмина. «Если бы хоть здесь оказался кто-нибудь знакомый мне с прежних времен, — думал Мумитроль, — кто-нибудь вовсе не таинственный, а совсем обыкновенный, который тоже проснулся бы и не узнал самого себя. Тогда можно было бы сказать «Привет! Какой ужасный холод! И до чего глупый этот снег! А ты видел, какими стали кусты жасмина? А помнишь летом?» Или что-нибудь в этом роде. Таутики сидела на перилах мостика и пела. «Я Таутики, я слепила лошадь, дикую белую лошадь, что скачет галопом, что топчет лед пред тем, как наступит ночь, белую величественную лошадь, что скачет галопом и несет великую лютую стужу на своей спине». Потом шел совершенно непонятный припев. «Ты о чем это поешь?» — грустно спросил Мумитроль. — О том, что вечером мы лошадь обольем водой из реки, тогда ночью она замерзнет и станет ледяной, а когда явится великая лютая стужа, лошадь умчится галопом и никогда не вернется.